Глава 10. С замиранием сердца сделала шаг, затем другой. Поднос со сладостями покачивался в руках, грозя обернуться катастрофой. Не каждый день предстаешь перед очами императора. Служанки в желтом постарались, я выглядела не хуже, а то и лучше, сборщицы. Единственная проблема — фасон наряда. Воспитанная в скромности, я ощущала неловкость. Лев образовывала перекрещивающаяся на груди присборенная полоса ткани. Она петлёй обхватывала шею, оставляя спину открытой, да и грудь прикрывала чуть-чуть, наклониться страшно. Концы ленты широкими полосами спускались к юбке. При таком фасоне живот и поясница частично оголялись. К двум плотным треугольникам пояса спереди и сзади пришита прозрачная юбка с разрезами. Под нее полагалось надевать еще одну короткую до колена и очередные два треугольника ткани на завязках, которые здесь называли трусами. Их выдавали с запасом, 5 штук. Старшая служанка, та самая женщина в желтом, с которой мы спорили в ванной, обещала вдобавок принести ночную сорочку. Больше у меня пока ничего не имелось, разве только приданное, доставшееся от торговца. Наложница обрастала вещами только по велению хозяина. Из мельком оброненной фразы поняла. Адриан таки дал добро, не придется ходить босиком и носить одно и то же. Хотя чего не отнимешь, тканью экзотического наряда восхитительная, гладкая, нежная, вышитая цветами по небесно-голубому фону. Нежно-фиолетовая нижняя юбка другая, но тоже приятная к телу. Не оставили без внимания и мои волосы. Их не только вымыли и расчесали, но и соорудили замысловатую прическу со множеством шпилек. И вот теперь император. Я боялась его. Могла сколько угодно ненавидеть заочно, но тут тряслись колени. А идти нужно, иначе накажут. Жаль, глаза нельзя закрыть, под нос уроню. Досчитав до 10, чтобы немного унять дыхание, плечом откинула тяжелую портьеру и, опустив очи долу, вступила в гостиную. Я уже знала, где нахожусь. В самой лучшей гостинице для покупателей, поэтому не очень удивилась обстановке. Дом Адриана может оказаться иным, а тут царство ковров, подушек и диванов. Краем глаза уловила движение. Танцовщица, одетая только в нанизанные на толстые нити монеты, позвякивавшие чуть ли не при каждом вдохе, она извивалась перед мужчинами, гибкая, пластичная, словно змея. Музыка не требовалась, ритм звучал в голове девушки. Интересно, она тоже рабыня? Стараясь казаться незаметной, засеменила к низкому столику с напитками. Так как не поднимала глаз, лица императора не видела, только колени. «Может, и не его вовсе. По ногам не определить, кто перед тобой». «Новое приобретение?» Вздрогнув, едва не выронила под нос, настолько неожиданно заговорил император. Судя по голосу, он уже не молод. Отважилась поднять глаза и убедилась в своей правоте. Виновник бед моей родины развалился на диване, широко раздвинув ноги, когда как хозяин выбрал более приличную позу. По одежде сложно понять, кто из них кто, император позаботился о своем инкогнито, но его выдавало выражение лица надменное, холодное. Голубые глаза сверлили собеседника из-под низкопосаженных бровей, квадратный подбородок немного сглаживала аккуратная бородка. В целом, император производил впечатление чрезвычайно упрямого человека и ассоциировался у меня с быком. Может, из-за характера, может, телосложения. «Не поторопился ли ты, как и в других вещах?» Даже рабыня уловила бы в словах императора намек. «Следовало посмотреть всех, а не бросаться на первое попавшееся». «Я обдумал свой выбор, Ваше Величество». «Показалось, или тут двойной смысл?» «И как?» Император пристально осмотрел меня, мысленно раздел. Силой воли удержала руки, не прикрылась и медленно сгрузила тарелочки и вазочки на стол. Сложно смириться, сложно принять, но отныне люди считают себя вправе меня оценивать. Адриан ограничился обтекаемым ответом. «Приятно». Расставив посуду, замерла, не зная, что делать дальше. Хотелось поскорее сбежать, но можно ли? Сомневаюсь, будто рабам позволено поступать по собственному усмотрению. Зато теперь понятно, отчего Адриан бросил новую покупку. Некто предупредил его о высоком визите, хозяин спешил подготовиться, и дела его плохи, раз монарх разговаривает с ним подобными намеками. Не отразилось бы это на мне. Пусть увольняет советника, хоть в ледяные чертоги отправит. Я-то тут при чем? Судя по шуршанию ткани, император поднялся. Он сидел ближе ко мне. Замерла, даже дышать перестала. «Ну, и в чем прелесть этого цветочка?» Как он презрительно обо мне отозвался. Сверкнув глазами, прикусила язык. «Молчи, Джанет». «О, с каким удовольствием я размазала бы пирожные по сиятельному лицу, но нельзя». Адриан промолчал. «Странно. А как же похвастаться? Рианцы не самый лучший народ». Невозмутимо продолжил монарх и обошел вокруг стола, чтобы очутиться ближе ко мне. «Обычное личико, грудь, попка. То ли дело точёные фигурки южных пантер. У этой даже живот не плоский. Все лучшее должно доставаться вам, а мне дозволено иметь лишь наложниц с недостатками», — дипломатично ответил Адриан. Напряженно ждала, чем все закончится. Интуиция подсказывала: ничем хорошим. «Пошла вон, надоела», — прикрикнул император на танцовщицу, и та испуганно выпорхнула прочь. «Как бы и мне хотелось туда, за дверь». «Ну-ка». Прежде чем успела помешать, монарх оставил меня практически голой. Для полноты наготы оставалось лишь перекинуть петлю через голову. По коже пробежали мурашки, неужели изнасилуют? Но я не понравилась императору, он даже меня не коснулся. «Обычная девица, да еще и стыдливо», — скривился монарх. «Можешь одеться», — милостливо разрешил он и вернулся на диван. «Ты переплатил», — Адриан пожал плечами. «Возможно, но пока жаловаться не могу. Джанет», — вздрогнула, не ожидая, что он обратится ко мне по имени. «Развлеки высокого гостя». Сначала решила, будто это месть, но потом поняла, проверка. Мне дали шанс, который определит дальнейшую судьбу. Пусть я планировала сбежать из гарема, роль низшей наложницы, то есть молчаливой подстилки, меня не устраивала. Раз так, придется перебороть страх и начать говорить. «С удовольствием, но я не знаю вкусов Его Величества, да и возможности у меня скромные. Боюсь, я не столь искусна, как та девушка», — кивнула на дверь. Вежливость давалась тяжело, но я справлялась. Представляла, будто в школе стою перед инспектором. Недавно организованное Министерство образования присылало на редкость гадких, не лучших фригийцев. Они везде совали свой нос, оскорбляли учителей и учениц, стремились найти побольше недостатков. Предполагаю, ради того, чтобы не давать денег на следующий год, а то и вовсе закрыть школу. «О, у нее есть голос». По мнению императора, попав во Фригию, я стала немой, иначе чему он удивлялся? Или покоренным народам запрещалось говорить без высочайшего позволения? Покосилась на хозяина. Тот пристально следил за монархом, кулаками мне не грозил. Выходит, ничего не нарушила. «Просто налей нам вина и присядь рядом. Когда закончим, унесешь грязную посуду», — устало приказал Адриан. Судя по напряженным скулам, его не волновали ни танцы, ни песни, ни увлекательные рассказы. Тем лучше. Я не горела желанием развлекать фригийцев. Всячески изображая покорность, наполнила опустевшие бокалы и, замявшись, опустилась на край дивана со стороны хозяина. Он не соизволил уточнить, где именно мне сесть, а кодекс поведения наложницы никто не предоставил. Император нахмурился, но промолчал. Выходит, не туда. Но указаний не последовало, поэтому сижу дальше, слушаю. А разговор-то выдался занятный. Не обращая внимания на рабыню, мужчины обсуждали рабочие дела. «Ходят слухи», — император говорил вкрадчиво, но от его слов бросало в дрожь, «что ты слишком лоялен в некоторых вопросах». Ни один мускул не дернулся на лице хозяина, хотя я чувствовала, он предельно собран. «Я не понимаю, Ваше Величество. Соблаговолите объяснить». Глоток вина, яркого, словно розы в саду тети Нет, и разговор возобновился. «Но беседа ли это, не выносит ли император приговор?» «Охотно», — кивнул монарх. «Он явно ждал этого вопроса, лишь усилив мои подозрения. Торговец ошибся. Доставшись маркизу, я вытянула несчастливый билет». «В твоих решениях все чаще просматривается связь с выгодой определенных людей». «Ваше Величество!» Шумно вздохнув, начал Адриан, но бородач остановил его мановением руки. «Я уважаю и ценю тебя. Помню заслуги твоего отца, но справедливость превыше всего. Существуют вещи, которые не дозволены даже близким родственникам, не говоря уже о дальних». «Так, стоп, маркиз как-то связан с императорской фамилией? Хотя чему я удивляюсь, вряд ли столь важный пост доверили случайному человеку». Навострив уши, превратилась в мышку. Останусь здесь, пока не вспомнят. Безусловно, только вот не все слова одинаково достойны внимания, парировал Адриан. Хозяин больше не собирался молчать и перешел в атаку. Вам известно, на что способны алчность и злоба. Они толкают человека на кривую дорожку, водят его рукой, рождая гнусные наветы. О, тебе слишком много говорят, Адриан, в который раз покачал головой император. Разное, подчеркнул он, то ли чтобы сгладить эффект своих слов, то ли чтобы предостеречь. И я обязан слушать, кропотливо отделять правду от лжи. Или ты сомневаешься в моих способностях? Хозяин выбрал единственный разумный ответ. Разумеется, нет, Ваше Величество. Монарх едва заметно улыбнулся и продолжил, вертя между пальцами ножку бокала. Раз так, то я вынесу справедливое решение. Я лишь хотел поговорить с глазу на глаз до официального разбирательства. Если хочешь в чем-то признаться, говори. Увы, развел руками Адриан. Похоже, император ожидал совсем других слов, раз стал темнее тучи. Вот как! Испугалась, что бокал в его руках треснет. То есть все эти земли, все эти статуи, даже новая наложница, которой ты сегодня передо мной хвастался, никак не связаны с семьей Барони? Нет. Адриан ответил без запинки, не сказал, а отрезал. «Подумай еще раз», — посоветовал император. «И вспомни, так ли уж ты чист? Не брал ли взяток от других семейств? Соблазн велик, я могу понять». «Увы, но мне не в чем признаваться». «Тогда прощай». Монарх поднялся и ненадолго задержал взгляд на Адриане. «Молись, чтобы твои слова не расходились с делом», — жестко обронил он и сухо добавил. И передай местному повару мою благодарность. Пирожные удались на славу. Он к ним даже не притронулся. Хозяин вышел провожать императора, а я в нерешительности поднялась. Нужно отдать слугам грязную посуду, только куда ее нести? Или я уже не наложница вовсе, могу не суетиться, так как, скажем, завтра меня заново продадут? Если Адриан лишится поста советника, да что там, абсолютно всего, гарем ему не потребуется. Мне бы этого не хотелось. Положим, никаких теплых чувств к Адриану я не испытывала, но сознавала, хозяин, он неплохой. Другой бы оскорблял, учил палкой, заставлял ублажать императора, и мне бы пришлось давить слезами и проклятиями. Нет, уж лучше старый хозяин, чем новая неизвестность. Пока я предавалась размышлениям о своей будущей незавидной судьбе, комнату наполнили женщины в желтом. Они быстро унесли остатки еды, смели крошки с дивана и подушек. Я и глазом моргнуть не успела, как стало чисто. «Ну, чего встала?» — накинулась на меня старшая служанка. «Идем выбирать ткани». «Ткани?» — изумленно переспросила я. В моем понимании подобными вещами занимались свободные люди, причем довольно богатые, а не наложницы. «Господин приказал тебя приодеть», — как неразумно растолковала женщина. «Щедрый у тебя господин хороший, или ты хороша. Тут одно из двух». «Я торговцев пригласила, они образцы принесли. Будешь первая красавица гарема». «Мне сошьют наряды?» Девичий восторг на время затмил ужасы моего положения. Наша семья не бедствовала, но не часто радовала себя обновками. Даром отец портной. Я часто донашивала платье за матерью, а Нона за мной. Оставалось надеяться, одежда во Фригии создана не только для соблазнения, иначе радость моя померкнет. Какая разница, тряпочка какого цвета едва прикрывает грудь? Меня привели в темную комнату без единого окна. Практически вся она была заставлена столами, на которых лежали отрезы ткани. Торговцы наперебой расхваливали товар, заверяя, именно в нем я стану равной богине Ирон. С последней у нас выдались напряженные отношения. Подменять ее я точно не собиралась. «Садись», — старшая служанка подтолкнула к стулу с высокой спинкой. «Что понравилось, вели отложить». Перед моими глазами прошли чуть ли не все цвета радуги. После рьяна подобное буйство красок казалось нереальным. Я честно отводила глаза от алого, стремясь заменить его зеленым и синим, но в конце таки поддалась ребячьему капризу. Пусть этот цвет носили сборщицы, но сам красный не виноват в их выборе. Зато как он пылал в моих руках. Порочная я, поэтому сюда и попала. Скромным девушкам не нравится цвет пламени. А я представляла, как он обволакивает, делает меня не серой мышкой. Алый прочно ассоциировался с вызовом, дерзостью, свободой, всем тем, чего мне безумно хотелось. «Вот», — я указала на стопку отрезов, — «что дальше? Станут меня расспрашивать о фасонах, или он здесь всегда один для всех?» Старшая служанка мельком окинула взглядом мой выбор и фыркнула. «Скромно, иные половину лавок скупают». Она хлопнула в ладоши, и торговцы удалились, прихватив ненужные ткани. «Теперь ювелир придет». «А...» — вопрос повис в воздухе. «Выходит, ничего выбирать не придется. А чего я хотела? Наложница не любовница, радуйся тому, что дают». «Говорю уже, господин щедрый». Женщина в желтом по-своему поняла мое недоумение. «На бриллианты не рассчитывая, но пару простеньких колечек получишь». Украшения выбирала среди всякой всячины в большой шкатулке. Мне разрешили взять 3 любых предмета. Немудрствуя лукаво, отложила серьги с непонятным дымчатым камнем, к ним колечко и цепочку. Найдется кулон, повешу, нет, продам, когда сбегу. Последним не сомневалась, я не останусь во Фрегии до конца своих дней. Тут за спиной послышалось какое-то движение. И все присутствующие, встрепенувшись, застыли в низком поклоне. Испугавшись, что вернулся император, я тоже вскочила, но в комнату зашел Адриан. Выглядел он еще более осунувшимся, хмурился и, казалось, не замечал ни меня, ни служанок, ни ювелира. «Уже посмотрели?» — бросил хозяин в пустоту. «Да, господин». «Тогда подготовьте мне ванну». «Дженнет прислать?» — оживилась старшая служанка. «Разумеется», — кинул Адриан и вполголоса добавил. «Хотя даже хорошенькая женщина мне вряд ли поможет». И снова все вокруг завертелось, закрутилось. Управляемые старшие по положению служанки забегали. Меня снова переодели, теперь в короткую до середины бедра сорочку, оглявшую шею и руки. Держалась она на тонких лямочках и эффектно подчеркивала грудь. Сущий ужас, по мнению тети Нет. А мне понравилось. А я в ней как аристократка. Лучше полупрозрачных сорочек, которые выдавали в храме. Там тоже материал дорогой, но тут-то шелк. Чтобы дочь портного средней руки и вдруг в шелке. В жару в нем наверняка приятно спать. Только вот зачем мне сорочка в ванной? Если хозяину нужна женщина, то явно голая. Оказалось, мне предстояло вымыть Адриана и делать ему расслабляющий массаж. «Наставницу бы тебе», — вздыхала старшая служанка, заранее уверенная в моем провале. «В храме хотя бы практические занятия были?» «Да». Покраснев до кончиков ушей, вспомнила Тебо. Он многое рассказывал, а после заставлял делать. «Господину какой массаж нужен?» «Любой, лишь бы понравилось». «А вы ему давно слушаете?» «Ну вот, спросила, а то одни догадки». Женщина в желтом от души рассмеялась. «Что ты, милая, я не служанка маркиза. Так, в гостинице важных гостей опекаю. Господин советник у нас часто останавливается, пусть и не всякий раз уезжает с девушкой. Привередливый он». «Понятно. Выходит, тут все наемные. «А в прошлый раз он кого купил?» Разговор — привычный способ унять волнение. Пока я болтаю со старшей служанкой, помогаю остальным взбивать ароматическую пену, не думаю о предстоящем массаже. Вдруг больно сделаю. Меня же тогда опять на торги выставят. От воспоминаний о павильоне бросила в дрожь. С мужчиной не так противно, как там. «Никого!» А года 3 назад увез сущую статуэтку, точёная, с острой грудью. Тут я невольно взглянула на свою округлую, такой же аккуратной попкой и длиннющими ногами, сама черная, гладкая и дорогая. Многим экзотическую красотку в гареме хочется. «Ну ты спрашивай, спрашивай», — снисходительно разрешила женщина. «Вижу ведь, как глазенки горят». И я спросила. Ох, пожалеет еще старшая служанка о своей милости. Меня интересовало все: страна, откуда привозили невольниц, обязанности наложниц и непонятный гарем. Выяснилось, богатые мужчины могли иметь сотни женщин. Они услаждали глаз, слух и тело, приносили вдохновение после тяжких будней. Реализовывали самые откровенные фантазии. Сама понимаешь, с женой многое запрещено, а с наложницей можно все. Да и супруга бывает страшнее любого демона, с трудом в постель ляжешь. А как жены относятся к гаремам? Почему не запрещают? У меня в голове не укладывалось, чтобы женщина добровольно позволила мужу блудить. Старшая служанка фыркнула, потешаясь над глупой. «Кто их спрашивает? Да чего волноваться, если наложницы только для утех? Но дети... Какие дети, милая!» Женщина посмотрела на меня, как на умалишенную. «Скорее небо и земля поменяются местами, чем наложница родит от господина. А ежели вдруг утаит ребенка, ничего, он от отца не унаследует, даже фамилии». Невеселая складывалась картина. По сути, тот же храм наслаждений, только в шелках и бархате. Грустные думы прервало появление хозяина в знакомом халате. При виде него девичье щебетание дружно смолкло, служанки попятились к выходу, оставили нас вдвоем. «Я ничего особенного не требую», — скинув халат, заметил Адриан. «Главное, молчи, остальное. Сомневаюсь, будто мне бы сейчас помогла даже искусная куртизанка». Думала, хозяин потребует приласкать, но он забрался в воду и, откинув голову на бортик, закрыл глаза. «Может, удастся просто посидеть? Я не против, помолчу, посмотрю». «Массаж сделай». Не удалось. «Какой, господин?» «Любой. И вымой меня». Немного помедлив, стянула сорочку. Не то чтобы я перестала стесняться наготы и просто не хотелось мочить дорогой шелк. Да и какая разница, одетая или нет, мокрая ткань ничего не скрывает. Адриана и вовсе на мое тело плевать, думает о своем. В воду залезла неуклюже, опасаясь наступить на хозяина. Смочив губку водой, намылила ее и робко коснулась груди Адриана. «Смелей!» Не открывая глаз, пробормотал он. И я принялась за работу. Губка скользила по чужому телу, смывая грязь и заботы. Я тоже постепенно успокоилась, уверилась. Адриан не собирался устраивать даже крохотные оргии. Какое там, когда омывала его член, не пошевелился. И зачем ему наложница? Я ведь даже чуточку прислала рукой, велено же, а реакции нет. «Там мне сейчас неинтересно», — отозвался на мои мысли хозяин. «Массируй выше». С облегчением отняла руку от мужского достоинства. «Выходит, и грудью не нужно. Нас такому массажу в храме учили». «Ну, как учили?» Рассказывали, каждая пробовала и все. Только как делать обычный массаж, я понятия не имела. Действовала по наитию. Какие у Адриана мышцы каменные и шея деревянная. Оседлав его, далой стыд, разминала плечи, спину. Советник не двигался и молчал. Хоть бы знак какой подал, правильно делаю или нет. «Завтра мы уезжаем», — огорошил Адриан и резким движением высвободился из моих рук. «Хватит, мне больше нечего здесь делать». Не помог массаж. Нервозность хозяина никуда не делась. Прижавшись к бортику ванной, дрожа всем телом, испуганно смотрела на него, ждала наказания. «Ты чего?» Удивился Адриан и протянул ко мне руку. Дернулась, едва не захлебнувшись. «Привыкай». Ладонь хозяина таки коснулась моего лица в скупой ласке. «Я не покупаю девочек, чтобы убивать. Если ты не огорчишь меня, не обижу. А чтобы не огорчить, нужно совсем мало. Быть нежной, послушной и отгонять мрачные мысли. Боюсь, это непосильная задача. Но стоит ли Адриану знать об этом?»